Йозеф и Белобрысый потащили горшок к окну, а затем путеводчик разбил набалдашником пистолетной рукояти стекло, просунул руку внутрь и открыл раму. Вскоре мы оказались в доме, после чего потащили к окну стол и перевернули на бок, чтобы он закрыл половину проема. Подперли его тяжеленной чугунной плитой, которую вчетвером еле сдвинули. Поднялись на второй этаж. Тут оказались спальня и комната со столом. Люди расселись кто на стулья, кто на полу. Йозеф встал рядом с окном так, чтобы из-за занавесок видеть происходящее на улице. Пищаль он держал в руках. Мою фузию прислонил к стене. Белобрысый указал мне на угол, чтоб я туда садился, а сам придвинул табурет и устроился напротив, уставив мне в лицо мушкетон, и это меня заставляло нервничать, поскольку курок был взведен. «Страшно», — бормотал большеносый малый придурковатого вида, — «я тут на ночь не останусь, нельзя тут на ночь оставаться». Парень выглядел напуганным, он вращал глазами и то и дело косился на окно. Остальные мужики были молчаливы и угрюмы. «Замолкни уже, Прошка», — шикнул на него Йозеф. «Я тебя взял сюда, чтоб ты нюни разводил. Первый раз что ли? Никто не останется на ночь. Может это, хватит меня стволом тыкать?» — просил я. «Сами же хотите, чтоб я помогал вам?» «Ага, а ты на нас чары свои напустишь», — хмыкнул Белобрысый. «Хотел бы, напустил бы уже давно, так не считаешь?» Попытался я воззвать к рассудку. Старик сидел за столом, его пищаль была прислонена к краю столешницы. «Оставь его», — проговорил он и обратился ко мне. «Не серчай шибко, мы все тут на взводе. Сам видишь, что творится. Поможешь нам, мы поможем тебе. Сколько ночей ты здесь провел? Ты спал вообще?» «Две ночи», — ответил я. «Естественно, спал, как иначе-то. Последнюю ночь, правда, в лесу пришлось заночевать. Там толком не получилось. Слушайте, может, и оружие мое тогда вернете. Я что, с пустыми руками помогать вам буду? Мор уже ты убил с пустыми руками». Посмотрел на меня Йозеф. «Ну вот», — старик окликнул его и кивком указал на лестницу. «Пошли побалакаем». Они спустились и минут пять о чем-то разговаривали. О чем именно, я не расслышал, хоть и прислушивался изо всех сил. Они мне не верили, и это плохо. Да и не было оснований верить. Но сейчас я с этой компанией оказался в одной лодке. Что они сделают со мной потом, когда минует опасность, непонятно. Попытаются убить. Это, конечно, возможно. Однако, старик, судя по всему, настроен ко мне благожелательно. Или просто делает вид. Снова непонятно. Йозеф и старик вернулись и заняли прежние позиции. Один, у окна, другой, за столом. «Верните ему оружие», — обратился старик к мужику в длинном выцветшем кафтане некогда красного цвета и к носатому. Те вопросительно посмотрел на Йозефа. «Давайте, давайте», — подтвердил тот. «Да он же светлейший», — в недоумении произнес длинноносый. «И что?» — строго посмотрел на него старик. «Мы двоих потеряли уже. Хочешь вообще тут подохнуть?» «Нет, я подохнуть не хочу», — испуганно замотал головой парень. «Вот и отдавай». Я получил назад все три пистолета и саблю, и теперь чувствовал себя гораздо спокойнее. Некоторое время мы сидели и молчали. Белобрысый уже не держал меня на мушке. Он подошел к другому окну и тоже смотрел на улицу. Оттуда доносились вой и рычание. Моры были уже тут, они караулили нас внизу. Тошно на душе, нарушил молчание кудрявый парень. «Зачем мы это сделали?» «Сам знаешь», — ответил Белобрысый, не оборачиваясь. «Она утратила человечность. Эх, а ведь даже года же не прошло», — вздохнул кудрявый. «Кто бы знал, а? Зачем она сделала это?» «Дура баба», — заключил старик. «А почему она обратилась?» — спросил кудрявый, уставившись с осуждением на старика. «Ты же все знаешь, Тамаш. Почему Фрея не приняла жертву? Она разгневалась на нас. Может, не стоило это делать?» «Никто всего не знает, вторак», — ответил старик Тамаш, — «и я не знаю. Никогда такого не случалось на моем веку. Может, и прогневили чем? Так просто, что ли? Второй год не урожай. Да чем же? И что делать теперь? Надеяться на милость богов», — с фатализмом в голосе ответил Тамаш. «Как этот чародей убил Мору?» — спросил вдруг носатый, ткнув в меня пальцем. «А действительно, как?» — обратился ко мне старик. «Может, расскажешь нам, какими силами владеешь? Что за чары у тебя?» «Ледяные», — ответил я. «Таких не бывает», — буркнул Йозеф, продолжая таращиться в окно. «А этих убьешь, которые тут шастают?» «Не знаю», — пожал я плечами. С одной справлюсь, с несколькими, без понятия. Я и правда не знал, насколько мне хватит сил. Бесконечна ли моя способность или все-таки она имеет ограниченный ресурс. И проверять это в схватке с монстрами не очень-то и хотелось. С одной любой дурак справится, коли пистоль дать, хмыкнул белобрысый. Некоторое время мы снова сидели молча. Мужики замерли, прислушиваясь к звукам снаружи. Время тянулось утомительно нудно. Негоже так сидеть, пробормотал вполголоса упитанный мужик с большим пузом и длинной бородой. Он был в армяке, подпоясанном узорчатым кушаком, из-за которого торчала рукоять пистолета. Иначе до вечера не поспеем. Сам знаю, огрызнулся Йозеф. Не учи ученого. Ну и, чего делать-то будем? Думаю. А я думаю, надо пострелять их к ядрене фени, предложил мужик в кушаке. Из окна пошмалием и пойдем. Всегда так делали. Правильно Савва рассудил, согласился белобрысый. Так и надо. Не тупи, Изя. А то вечность можем просидеть. Если моры и уйдут, то не раньше ночи. До ночи что ли сидеть будем? Что, умные все такие? Буркнул Йозеф. Маловато нас. Можно попробовать. Старик Тамаш встал со стула и подошел к окну. Шестеро, кажись, околачиваются. Это не ерунда. Начнем палить, другие причапают, буркнул Йозеф. И тех постреляем, сказал белобрысый. Пуль на всех хватит, но до вечера сидеть я тут не собираюсь. Ладно, согласился Йозеф. Тогда к окнам. Ваня, второк, Тамаш и ты, малый, он указал на меня, на первый. Остальные тут. Все как полагается. Вначале мы стреляем, потом вы. Плохо, окна внизу низко. Смотрите там, не пущайте тварей. Не пустим, заверил Тамаш. Мы со стариком, кучерявым парнем и белобрысым спустились вниз. Перед домом бродили существа, напоминающие огромных тощих собак с облезлой шерстью. Морды их были не очень похожи на собачьи. Длинные, уродливые, а в глазах, как обычно, тьма. Они вертелись у стен и царапали дверь, чуя добычу. Когда мы спустились, рычание, возня за окнами усилились. Почуяли твари, буркнул Ваня. К окнам, мужики, проговорил Тамаш. Только осторожнее будьте. И так двоих потеряли. Наверху послышался звук разбитых стекол, а потом выстрелы. Второк пристроился у окна, наполовину закрытого столом, мы с Тамашем и Белобрысым, у двух окон в соседнем помещении. Собакоподобные моры заметались, когда по ним открыли огонь. Одна упала, потом вторая, издав душераздирающий вопль. Я выбил стекло, прицелился и разрядил пистолет в огромную тварь, что плясала под окном. Окно располагалось низко, и монстр вполне мог заскочить сюда, выломав раму своей тушей. Однако я промазал. Тварь метнулась в сторону. Я выстрелил из второго пистолета, почти не целясь. Зверь завопил и, опрокинувшись в снег, задергался в предсмертной агонии. Ваня зарядом дроби скосил еще одну собаку, которая ломанулась к окну. Вторая последовала ее примеру и тоже ринулась на нас. Я и Тамаш отскочили вглубь помещения, когда морщинистая зубастая пасть пролезла меж перекладин рамы, которые затрещали под напором. Старик поднял ствол пищали и почти в упор выстрелил твари в голову, мора обмякла и свалилась в снег под окном. Я же в это время, не теряя времени даром, уже заталкивал шомполом в ствол новые патроны. Наступило затишье. За окном до сих пор раздавалось рычание, но на этот раз монстры держались далеко от дома. Похоже, стрельба все же их напугала. Но они чуяли добычу и никак не желали уходить. Наверху раздались выстрелы. Пробегавшая под окнами собака завизжала и закувыркалась в снегу. Тела остальных уже начали тлеть. Потом грохнули еще два выстрела. Один, наверху, другой, из соседней комнаты. Маски! Крикнул Тамаш, заметив тление. Из холщовых мешков, носимых через плечо, мужики извлекли кожаные маски и надели их. Те полностью закрывали голову и имели круглые глаза, тем самым напоминая старые противогазы, только без фильтров. «Где твоя маска?» – спросил меня Тамаш. «Нету», – пожал я плечами. «Совсем дурень что ли? Пеплом надышаться хочешь?» Со второго этажа спустился Йозеф с остальными тремя. Лица их тоже были закрыты кожаными противогазами. «Уходим», – сказал он. «Савва соберет пепел». Приоткрыв дверь, Йозеф прицелился в кого-то из пищали и выстрелил. Закинул пищаль за спину, взял в руки мою фузию и вышел, направив ствол в сторону, где бродили существа. Мы тоже покинули дом. Грохнули еще два выстрела, это мужики стреляли по морам, которые теперь расхаживали вдалеке и завывали, не рискуя подойти ближе. Мужик в кушаке достал из заплечного мешка бронзовый сосуд с завинчивающейся крышкой и совочек, надел толстые кожаные перчатки и принялся собирать пепел с одного из трупов, который уже почти обратился в прах. Остальные в это время по очереди стреляли в существ, не давая им подходить. Тех осталось совсем немного, и с каждым выстрелом становилось все меньше и меньше. В конце концов, они ушли, но с соседних улиц по-прежнему доносились жуткие завывания, от которых мороз бегал по коже. Мне казалось, я уже привык к ним. Нет, к такому невозможно было привыкнуть. Когда пепел был собран, мужики перезарядили ружья, сняли маски, и мы потрусили по улице в сторону, противоположную той, откуда пришли моры. Мы бежали по нашим же следам, а позади раздавался вой. Кажется, моры не последовали за нами, но все равно было страшно. Мертвый город ожил. Твари теперь знали о присутствии посторонних. Миновали двор, в котором мне встретилась компания. Все мы выдохлись от непрерывного бега, и теперь люди тяжело дышали и кашляли. Я спросил у Тамаша, далеко ли идти. Тот ответил, далеко. Часа два предстояло топать. Вдруг все встали, как вкопанные. Мы вышли в богатый квартал. Впереди возвышались дома с пышной лепниной, скульптурами и колоннадой, а на горизонте виднелся дворец на горе. Он очень четко прорисовывался на фоне серого неба и, казалось, что до него уже рукой подать. Вот только не смена архитектуры и не замок заставили мужиков замереть в ужасе. Прямо перед нами следы резко оборвались. Дальше было нетронутое белое полотно. Мы все стояли, как пораженные громом, и смотрели на обрывающийся след. Люди выглядели так, словно им только что зачитали смертный приговор. А я даже не сразу понял, что все это значит. «Сдвиг, наконец», — проговорил старик Тамаш. «Паршиво». Глава 7. Я быстро осознал всю бедственность нашего положения. Перемещение в явь возможно лишь в определенной точке, а из-за сдвигов, из-за которых, как я понял, кварталы города перемешивались случайным образом, а то и вовсе пропадали, в эту точку нам теперь не попасть. Рухнула последняя надежда. Что делать дальше, никто не знал. А у меня еще и вопросов, куча. За какие-то пару часов с момента моего знакомства с этой загадочной компанией, я увидел и услышал столько странных и непонятных для себя вещей, что голова шла кругом. Но все эти вопросы сейчас отодвинул один. Что дальше? Мои спутники были озадачены тем же самым. Кто-нибудь знает этот район? Первым нарушил молчание длиннобородый Савва, оглядываясь на своих приятелей. Бывал тут кто? Все отрицательно покачали головами. «Я никогда не забредал в высокие районы», — ответил Тамаш с тоской в голосе. «Никто туда не ходит, кроме светлейших. И что делать?» — пробасил Белобрысый. «Думать надо», — буркнул Йозеф. «А что думать-то?» — возразил Савва. «Надо искать дорогу. Если сдвиги начались», — рассудительно проговорил Тамаш, — «хоть обыщись. Пустое это. А что тогда? Здесь что ли стоять и сопли жевать? Зря мы это затеяли», — хмуро проговорил Второк. «Так и знал ведь, что ничего путного не выйдет. Боги прогневались на нас. Ладно, мужики, спокойно. Я думаю, надо просто поискать другую точку», — рассудительно произнес Тамаш. Казалось, старик меньше всех был обеспокоен случившимся. «Вон, Ванька Блоха, говорят, несколько раз такое проделывал. Выходил в поле и настраивал порт на нужный лад. Долго это, конечно, но что еще остается? Только он пропал 2 года назад», — напомнил Йозеф. «Ванька Блоха был путеводчиком умелым», — закивал Савва. «А ты что, Езя, не умеешь, что ли, порт настроить? Все я умею. Опасно это. А как иначе-то?» — хмыкнул Тамаш. «Есть другие мысли». «Ладно, ладно, уболтали», — проворчал Йозеф. «Только надо открытое место найти. Ближайшее поле там, если ничего не изменилось», — он указал туда, откуда я пришел. «Туды надо». Йозеф свернул на узкую улочку, мы последовали за ним. А у меня из головы никак не выходил дворец на скале, до которого сейчас, казалось, рукой подать. «Что в том дворце?» — спросил я у идущего рядом Тамаша. Старик был настроен ко мне благожелательнее остальных, и я решил воспользоваться этим и разузнать, что смогу. «Там живет хранитель Велимудр», — ответил Тамаш. «Он следит за сном, знает обо всем, что тут творится. Если не по нраву ему что придется, может и мор наслать на сноходцев, а порой, наоборот, и уберечь может. Поэтому прежде, чем в сон идти, всегда следует принести жертву хранителю Велимудру. Вот только попасть в тот дворец невозможно, хоть его и видно почти из любой точки сна. Сколько бы ты ни шел, гора будет отдаляться от тебя. Ты, похоже, много знаешь об этом месте, заметил я. Не больше, чем остальные, хоть полжизни и брожу тут. Даже вон отметины имеются, Тамаш скривился в усмешке, указав на свои шрамы. Моры. Да, пошли как-то раз. Я и еще 11 парней. Нарвались на стаю собак, вот как сейчас. Попужили их маленько. Думали, все, а хрен там. Уже было ушли, а тут как поперли изо всех щелей. Двое тогда выжили. Не знаю, каким чудом, но в тот день хранитель Велимудр смилостивился надо мной. Да, бывает и такое. А ты слышал когда-нибудь о девушке с длинными белыми волосами, которая обитает во сне? Спросил я, увидев, что старик весьма охотно идет на контакт. А ты почему интересуешься? Прищурившись, посмотрел на меня Тамаш. Видел, честно ответил я. Стефанианцы называют ее Тирской блудницей. Якобы она ихнего пророка Стефана соблазняла, а теперь ищет юноши и уводит в кошмар, обрекая там на вечное рабство. Но это стефанианские страшилки. Ни от одного сноходца не слышал ничего подобного. А где ты ее видел? Может, померещилась. Может, и померещилась. Пожал я плечами. А кто такие стефанианцы? Старик рассмеялся. Да тебе, похоже, не слабо так голову отшибло. Кто такие стефанианцы? Да те, кто верит в Стефана Спасителя. Кто же еще? Они это место сном и обозвали. Якобы, одна их святая спит и видит сон. Тамаш ухмыльнулся. А вы во что верите? А мы верим в старых богов, почитаем великого Тенгри и детей его, Диеваса, Перкунаса и Фрию. А стефанианцы отвергли родных богов, заменив их заморским безликим богом и своим пророком, Стефаном. Ты-то сам в кого веруешь? Али даже с этим запамятовал. На губах старика показалась ехидная усмешка. Может, хватит болтовни? Обернулся к старику Йозеф. Тут нас на каждом шагу сожрать могут. Не сожрут, махнул рукой Тамаш. Не здесь. По крайней мере, все равно, парень не в себе, а ты с ним лясы точишь. Почему это я не в себе? Удивился я. Ты два раза спал, ответил старик, поэтому и не помнишь ни рожна. Сон поглощает твой рассудок. Если мы не выберемся отсюда, скоро совсем ума лишишься и станешь, как Никитка Слюнявый. А это еще кто такой? Да так, дурачок городской, хмыкнул Тамаш. Когда-то он тоже был сноходцем, как мы, а потом что-то случилось. Никто толком не знает, что именно. Говорят, уснул. Но он не рассказывает. Он вообще ничего с тех пор не говорит, только слюни пускает. Все понятно. Пробормотал я. То, что мужики нашли объяснение моей отшибленной памяти, мне было лишь на руку. Сам-то я чувствовал себя нормально, насколько нормально можно чувствовать, находясь в другом теле. А если меня и мучили сомнения в трезвости моего рассудка, то только в начале. Сейчас я уже начал свыкаться с новой реальностью. А что будет, если надышаться пеплом? Задал я еще один терзавший меня вопрос. Поначалу-то, может, и ничего не будет, ответил старик, а потом твое нутро начнет гнить, и через месяц, а то и раньше, дубу дашь. Поэтому, когда пепел рядом, без маски ходить нельзя. И есть тут ничего нельзя. От всего жди беды. Ничего во сне нельзя в себя принимать. Ни воду, ни пищу. Даже воздух местный вредит человеку. Поэтому дольше, чем на день, сюда никто не ходит. А вот это уже плохие новости. Я же и местную пищу ел, и снег топил для питья, и пеплом наверняка надышался. И что теперь? Даже если и выберусь отсюда, то помру через месяц. Невеселые перспективы. А зачем сюда ходите тогда? Спросил я. Так ясное дело, зачем? Ты хоть в курсе, сколько кристаллы стоят у торговцев? Или пепельная смола. Жить захочешь, пойдешь. Конечно, все считают сноходцев потерянными людьми, у которых нет будущего. Считают, что нас боги прокляли. И отчасти они правы. Многие из нас сходят с ума, кто-то кончает с собой, кто-то загибается от черной прели. Ну а что поделать? На руднике-то или заводе быстрее загнешься. Но официально заниматься этим запрещено, сделал я вывод, и поэтому вы боитесь, что я вас сдам. «Да что ты ему объясняешь?» – проворчал белобрысый, который шел позади. «Дурит он нас. Глупенького строит из себя, чтоб мы поверили. А если нет?» Я обернулся. «Вот откуда ты знаешь?» «Да мне плевать», – огрызнулся он. только на каторгу я не собираюсь. Всякое может быть, конечно, рассудительно произнес Тамаш. Будем надеяться, правду говоришь. Вскоре мы покинули город и оказались в уже знакомое мне поле. Перед нами раскинулся чистый белый простор, ограниченный лесополосой, тянущийся по линии горизонта. У меня была еще куча вопросов, но я видел, что остальным не до разговоров, да и Йозеф в очередной раз цыкнул на нас, приказав молчать. И мы молчали, только Большеносый Прошка что-то бормотал всю дорогу. Выбравшись из города, мы пересекли по мосту реку, отошли подальше в поле и остановились. Йозеф достал из котомки прибор, похожий на тот, что лежал у меня в сумке, блин сантиметров 20 в диаметре с кристаллом по центру и 5 вращающимися кольцами с делениями. Он положил прибор на землю, уселся рядом и принялся вращать кольца. Мы же стояли смотрели. «Отойдите, не стойте над душой», — буркнул он. Мы отошли и расположились неподалеку. Кто-то подложил под зад мешок, кто-то сидел на корточках. Я устроился на земле рядом со стариком. Воцарилась тишина, даже моры уже не выли в городе. Мир снова уснул, застыв в своем холодном безмолвии. «За что убили ту девушку?» — спросил я, решив не терять времени даром. «Она принимала пепельную смолу», — мрачно произнес старик. «Думали, просто порешить ее, да Анисья Пучеглазая настояла, что надо отвезти в святилище в сон и принести в жертву Фрие. Якобы, ей боги сказали, что тогда Фрия смилостивится, и в следующем году урожай будет хороший, а то 2 года уже голодаем. Скоро или беды не станет, чтобы в муку класть». Анисья сказала, мол, нужно принести в жертву того, в ком течет кровь черного бога. «А может, мы все – жертва», – проговорил носатый Прошка. «Может, Фрея всех нас хочет заполучить. Не мели ерунды», – пресек его белобрысый, задрал уже. «Мы с богами не разговариваем», – развел руками Тамаш. «И кто чего хочет, нам неведомо. Всякое, конечно, может быть». Мне вспомнились слова спасшей меня белокурой девицы. Она что-то бубнила про кровь черного бога, а потом вколола мне прямо в сердце непонятный раствор. Это оно. Это то, что местные называют пепельной смолой. Тогда плохи дела. Кажется, таких, как я, тут в жертву приносят и на кострах сжигают. Кучерявый парень поднялся и отошел в сторону. Это была его жена, сказал Тамаш, страдает бедняга. Они свадьбу сыграли этой весной. Мы все там гуляли, а оно вон как вышло. Девка-то черному богу отдалась, кто б знал. Да и семейка ее вся. Старик досадливо махнул рукой. Да чего говорить-то, у всех такие пятна образуются, кто пьет эту вашу пепельную смолу, спросил я. В том-то и дело, что не у всех. Если бы у всех, так мы б их давно извели. У них, темных, это считается особой печатью. Якобы черный бог избрал такого. Хрен знает, для чего. Я в их билиберду не вникал никогда. А зачем они это делают? Ясное дело, зачем. Кто-то от болезни пытается излечиться, кто-то чарами овладеть. Когда хворь или чума приходит в дом, некоторым предпочитают обратиться к тьме, особенно если есть деньги на смоляной эликсир. В общем, все хотят разного, но до добра пепельная смола никого не доводила. Люди утрачивают человечность и становятся дикими зверьми. Ты как будто первый день живешь. С подозрением покосился на меня белобрысый, что сидел рядом на кортах. Такие вопросы спрашиваешь. Даже ребенок знает, а я, нет. Если и знал, то забыл. О чем толкую-то? Ответил я. Ничего не помню. Начали сгущаться сумерки. День был короткий. Пока мы странствовали, он уже подошел к концу. А Йозеф все никак не мог настроить порт. Он сидел и крутил круги на приборе, посматривая на пасмурное небо, которое мрачнело с каждой минутой. «Темнеет», — заметил Савва. «Хорошо бы найти укрытие». «Сейчас, сейчас», — проворчал Йозеф. «Еще немного. Сами же вынудили, умники. Так теперь не бубните». Но минут через 10 он все-таки запихнул прибор в сумку и скомандовал выдвигаться к городу. «Так, малый», — обратился он ко мне, — «пока мы шли, вынешь из курков кристаллы и зажжешь. Это должно помочь. И еще, мужики, спать не дольше 2 часов подряд. Вначале спят 4, другие 4 караулит. Потом наоборот. И так 2 раза. У меня еще фонарь есть, могу зажечь, если надо», — сказал я. «Хорошо. Чем больше кристаллов, тем лучше». О том, что я наковырял горсть кристаллов, сообщать не стал. Если они так ценны, что ради них люди жизнями рискуют, то могли и позариться на мою добычу. А мне и так, мягко говоря, не доверяют, и неизвестно, что захотят сделать, когда получится открыть портал между сном и явью. Уже почти стемнело, когда мы опять пересекли мост. Дома уже были совсем близко, нас от них отделяли кустарник и хилые деревца, мелко дрожащие на ветру. Какая-то темная фигура показалась на окраине, кажется, всадник. «Ложись!» – зашипел Йозеф, и мы бухнулись в снег, и ни звука. Я последовал приказу. Все замерли. Никто не проронил ни слова, даже дышать старались тихо. Похоже, там было нечто ужасное, пострашнее собак, которых сноходцы отстреливали за милую душу. Мы ждали. Мертвую тишину нарушал лишь размеренный топот копыт. Мне было страшно. Снова что-то неведомое и жуткое появилось в этом мире, настолько жуткое, по сравнению с ним моры казались детским лепетом. Не иначе, как всадник этот, сама смерть, если люди, которые ходят в сон годами, чуть не обделались от страха. Когда цокот смолк, мы еще долго лежали пузом в снегу. Потом, наконец, Йозеф приподнялся, осмотрелся и махнул нам рукой. «Пошли», — шепотом проговорил он. Мы двинулись в направлении, противоположном тому, куда уехал всадник. «Кто это был?» — тихо спросил я Тамаша. «Кирасир», — так же тихо ответил старик. «С ними нельзя встречаться, их ничто не берет. Ни пуля, ни сабля. Обычно они сюда не забредают. Из-за сдвига, видать, приперся». Вскоре нам попался загородный двухэтажный дом с большой прилегающей территорией. Дверь оказалась заперта, но мужики нашли бочку, прикатили, и с нее забрались внутрь через окно. Убежище было найдено. Сон во сне 2. Я шел по мощеной дорожке под руку с очаровательным созданием. Девушка изредка бросала на меня игривые взгляды, а я, почти не отрываясь, смотрел то на ее тонкую шею, то на пухлые щечки и губки, то на мушку, приклеенную на щеке. Спутница моя была одета в пышное голубое платье, а волосы ее были собраны в чрезвычайно сложную высокую прическу, на создание которой ушел, наверное, целый час, если не больше. Мой наряд тоже был богатый и яркий, на поясе болталась шпага. Мы миновали живую изгородь, прошли мимо двух скульптур по обеим сторонам дорожки и оказались возле очередного фонтана, сделанного в виде трех чаш, расположенных друг над другом. Вода, падая вниз, блестела на солнце каскадом струй. Дальше начиналась аллея, туда-то мы и держали путь. А позади нас в зелени огромного сада тонул дворец, выкрашенный в изумрудный цвет. «Так значит, на следующей неделе ты первый раз отправишься в сон?» — спросила девушка. «Верно, это так», — ответил я не без гордости. «Я очень рад, что смогу, наконец, исполнить свой долг и взглянуть тьме в глаза, как и подобает светлейшему. Наверное, это действительно очень здорово», — девушка обворожительно улыбнулась. «Жаль, что женщинам редко позволяют участвовать в охоте. Я бы тоже хотела побывать во сне. Ты же, надеюсь, расскажешь, как все прошло. Естественно, как только твоя семья снова явится к нам с визитом. Как бы хотелось, чтобы это случилось поскорее», — вздохнула девушка. «Мне, тоже. Каждое наше расставание для меня — пытка. А каждая встреча — великое счастье, в ожидании которого мне не спится ночами». Девушка сделала вид, что смутилась, но по ее улыбке, которую она даже не пыталась скрыть, я видел, что слова мои доставили ей удовольствие. «И ты ни капли не боишься?» — спросила она. «Нет, я же лучший фехтовальщик в княжестве. Даже мой старший брат не в силах одолеть меня в поединке. Я не боюсь сражений, даже если против меня выступит полчище мор. Но ты же, насколько мне известно, еще не владеешь чарами». Меня охватило странное чувство. Смесь стыда, отчаяния и злости. Я злился то ли на девицу за то, что она напомнила об этом, то ли на самого себя, так и оставшегося бесталанным, несмотря на свой возраст. В этот момент я ощущал себя каким-то неполноценным, ущербным, да еще и был вынужден признаваться в этой ущербности своей возлюбленной. «Пока, к сожалению, нет», — сухо ответил я. Мы обогнули клумбу и очутились в дубовой роще. «Тебя это тревожит?» Девушка посмотрела на меня с искренним участием. «Нет», — соврал я как можно более беззаботным тоном. «Отец говорит, что талант иногда появляется позже, а потому не вижу смысла беспокоиться». Мы остановились, девушка повернулась ко мне и взяла за руки. «Конечно, бывает по-разному», — сказала она. «Но что бы ни случилось, мы теперь помолвлены, а значит, всегда будем вместе. И мне все равно, владеешь ли ты чарами. В любом случае, для меня и моей семьи, великая честь породниться с князьями верхнепольскими. Рад это слышать, улыбнулся я. Мой отец тоже счастлив такому родству. Без сомнения, ваш клан очень достойный. Странно, что мы раньше не объединили наши семьи. Но я все же беспокоюсь за тебя, произнесла девушка. Отправляться в сон, не владея чарами, опасно. Для этого надо быть очень храбрым. Да, это так, я почувствовал себя польщенным. И все же я готов пойти в сон, хоть отец и предлагал мне отсрочить первую охоту. Только прошу, будь осторожнее, девушка крепче сжала мои руки. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Если ты погибнешь, я не переживу этого. Не волнуйся, мой тон снова был уверенным и даже несколько надменным. Я же говорю, в фехтовании мне нет равных. Охотно верю, девушка одарила меня кокетливой улыбкой. Я еще не встреча человека храбрее тебя. А я не встречал девицы, красивее тебя, Настя. Девушка потупилась и покраснела. Я наклонился к ее губам, собираясь поцеловать. Ой, что ты делаешь? Захлопала она ресницами. Нас же увидят, они следят за нами. Ты не представляешь, какую мне взбучку устроила матушка после нашей последней встречи. Говорит, так не положено вести себя приличной девушке. Боюсь, я не в силах сдержаться. Я на всякий случай украдкой оглянулся, дабы убедиться, что какой-нибудь слуга не наблюдает за нашим времяпрепровождением. Кажется, поблизости никого не было. Я приблизился к ее губам, а девушка обвила мою шею своими тонкими, затянутыми в длинные шелковые перчатки ручками и... Подъем! Меня сильно толкнули в бок. Хочешь со всем умом тронуться? Хорош дрыхнуть, ворчал вечно чем-то недовольный Йозеф. Я спал на полу большой комнаты на втором этаже. Рядом дрыхли еще трое. Йозеф их тоже растолкал, не церемонясь. По обе стороны от нас светились кристаллы, вынутые из пистолетных замков. Мы их положили в керамические чашки, чтобы не прожечь пол и не устроить пожар. На столе горел фонарь, уставив в потолок яркий луч света. По мнению Йозефа, зажженные кристаллы должны оттянуть тот момент, когда мы сойдем с ума, и возможно... Его предположение было не лишено смысла. Свет этих камешков действовал успокаивающе. Вторая четверка улеглась спать, а я, Савва, белобрысый Ваня и мужик в выцветшем красном кафтане устроились возле окон, чтобы следующие 2 часа охранять сон своих товарищей. Я сел на стул и принялся таращиться на пустой двор, размышляя об очередном обрывке памяти, явившемся во сне, из которого меня так безжалостно вырвали. В этом сне мне понравилось. Там было тепло и солнечно, а еще там была девушка, в которую, судя по ощущениям, Даниил влюбился по уши. И, что важно, она отвечала ему взаимностью, несмотря на отсутствие у парня магического таланта. Я вздохнул, окинув взглядом комнату. Это тоже был сон, странный кошмар, в котором я завяз по уши и в котором, возможно, предстоит погибнуть. «Кто ж тебя так, Даниил?» – подумал я. «За что тебя тут оставили?» Определенно, кто-то хотел убить парня. Но за что? Его так родня не взлюбила, или имелось еще что-то, о чем я пока не знал. Савва и Белобрысый шептались. Я все прекрасно слышал. Они тоже думали, что из сна нет выхода, и мы обречены. Я сказал, что посижу на первом этаже, и спустился вниз. Здесь было больше места, и я мог спокойно расхаживать взад-вперед, не боясь разбудить спящих, так лучше думалось. Но имелась у меня и еще одна цель. Я хотел поупражняться со своими чарами, чтобы научиться создавать их усилиями воли. Если снова придется столкнуться с морами, этот навык мог оказаться очень полезным. Я расставил на кухонном столе чашки и прочую посуду, и принялся дотрагиваться до каждой вещи, пытаясь повторить то, что сделал во время схватки с монстром в святилище. Получаться это начало довольно быстро. Стоило слегка напрячь мышцы руки и послать энергетический импульс, похожий на тот, который я посылал кристаллам, приказывая им зажечься или погаснуть, как предмет, до которого я дотрагивался, покрывался коркой льда. А потом и вообще я начал замораживать вещи, даже не прикасаясь к ним. Расстояние было небольшое, может, полметра, или меньше, но уже хотя бы что-то. Непонятно, правда, почему эффект этот не обнаружился раньше. Похоже, вещество, которым меня накачали, не сразу активизировалось или мое тело не сразу адаптировалось. Я так увлекся, что даже не заметил, как прошло 2 часа. Но я был рад снова сомкнуть глаза, пусть и ненадолго. Надеялся, что тот теплый летний сон продолжится, и я узнаю, чем все закончилось. Однако на этот раз я провалился во тьму, а уже через секунду меня снова поднял грубый ворчливый голос Йозефа. Едва забрезжил рассвет, мы покинули дом. На этот раз мы решили попробовать создать брешь в другом месте. Мужики что-то долго обсуждали, и со слов их я понял, что в некоторых точках портал открыть проще. Мы двинулись по городской окраине. С одной стороны тянулись заросли кустарника, а с другой – каменные одноэтажные домики. Свернули вглубь кварталов и остановились на первом же перекрестке. Йозеф принялся вспоминать, куда идти. Топот копыт отвлек нас. Мы все разом обернулись в сторону, откуда тот доносился. Из ближайшего переулка выехала массивная черная лошадь с 8 ногами, а на лошади восседал всадник, облаченный в белый кафтан, местами драный и грязный, и кирасу. На голове всадника ржавел шлем с огрызками перьев, в руке тускло поблескивал палаш. У всадника были длинные, закрученные вверх усы, высохшие, словно у мумии, лицо, а в глазах, как и в глазах его коня, зияла тьма. «Кирасир!» — воскликнул носатый парень. «Он выследил нас! Нам конец! Спасайтесь!» — не своим голосом завопил Йозеф. Глава 8. Мужики пустились на утек, я тоже. За спиной грохотали 8 копыт. Всадник преследовал нас. Я выхватил пистолеты. Обернулся. Лошадь с горящими тьмой глазами уже была в каких-то метрах от меня. Из глотки ее доносился утробный рев, совсем не похожий на конский храп. Палаш взмыл вверх, готовый обрушиться на мою голову. Я разрядил оба пистолета и отскочил в сторону. Пули ударили в кирасу, я отчетливо слышал звук, но всадник даже не пошатнулся. Конская туша пронеслась мимо, и палаш опустился на голову мужика в выцветшем кафтане. Кровь красными брызгами разлетелась по белому снегу, мужик шлепнулся лицом в землю. Конь своей могучей грудью сбил саву и прошелся по нему всеми 8 ногами. Вновь взмыл вверх палаш и снес голову белобрысому. Голова несколько раз перевернулась в воздухе и шлепнулась в снег рядом с рухнувшим на дорогу телом. Остальные трое ринулись в узкий проход между домами, а кирасир промчался по инерции дальше по улице и развернулся, чтобы атаковать нас вновь. Прошка оказался на другой стороне улицы. Он сидел, прижавшись к стене, и испуганно таращился то на всадника, то на меня, то на своих погибших товарищей и тихонько скулил. Лицо его выглядело глупее обычного. «Уходи!» — крикнул я ему и замахал рукой. Прошка прополз на четвереньках, поднялся и, то и дело оглядываясь, побежал ко мне, продолжая скулить и всхлипывать. А 8-ногий конь уже разгонялся, намереваясь растоптать нас обоих. Прошка пробежал мимо, а я встал посреди дороги, вытащив из ножен саблю. Кирасир летел прямо на меня, и палаш его вновь взмыл в воздух. «Лучший фехтовальщик, говоришь», — вспомнил я слова Даниила из последнего сна, — «посмотрим, на что ты способен». Мне еле удалось взять себя в руки и не броситься на утек. Всадник и его чудовищный конь выглядели столь жутко, что, казалось, от одного вида их сердце может остановиться. Не иначе, сама смерть во плоти или дьявол, вылезший из ада. Когда конь был уже в нескольких шагах от меня, я отскочил и, подняв саблю, блокировал удар палаша. Он оказался столь мощным, что сабля чуть не вылетела из моей руки. Сам же я едва устоял на ногах. Конь развернулся и вновь ринулся на меня.